рабство. И вот это фарисейство, это и есть иго рабство. Знаете, ну, одного человека, который когда уверовал, ну вот все, что на нем было, он такой и был, вот есть. У него все, что у него было. Но со временем он начал одеваться, возрастать в Господе, купил машину. И он стал кем-то в своих глазах. И сегодня, к сожалению, он понимает, что насколько он нищенак, насколько он нуждается во Христе, что он что-то о себе возомнил. Описание говорит, наг ты пришел, наг и уйдешь. Все, что ты себе думаешь, что ты представляешь, все останется здесь. Ты уйдешь тем, чем ты есть внутри. Христос об этом очень переживал. И он говорил сперва своим, берегитесь закваски фарисейской, которую есть лицемерие. Один человек свидетельствует, да я скажу не один человек свидетельствует, наверное, если я приведу этот пример, может быть, многие из нас узнают этого человека. Он говорит, когда я прихожу домой, я как будто пиджак снимаю. Я тот, кем я есть, кто я есть. А вот когда выхожу из дома, я как будто его надеваю, и мне надо быть кем-то. Кого от меня ждут люди? Я христианин. А внутренность такова ли, как ждут от тебя люди? Апостол Павел говорит 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Таково ли оно есть на самом деле? Так ли вы, как вы верите, такие вы ли на наружности? Апостол Павел дальше опять говорит 1 Коринфянам 9:27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Есть некая проблема. Когда мы проповедуем, а сами не меняемся. Проблема, я вам скажу, это и моя проблема. Я не могу сказать, что это моя проблема, когда я проповедую, но не меняюсь. А у меня большая проблема. И Христос, Господь, печалится, если так происходит. Он желает нашего сердца. Поэтому Он начал сперва говорить своим, берегитесь. Закваски фарисейские, которые есть лицемерие, которое то, что маска, которое то, что мы пытаемся маскировать. Говорят так, встречают по обувке. Есть продолжение этому. Иногда мы очень можем чистить хорошо обувь. И представляться мы действительно что-то. Галатам. Апостол Павел видит лицемерие в апостолах. Хотя Христос говорил, предупреждал учеников, берегитесь. Ну, я говорю, что мы все проходим этот возраст, хотим мы или нет, но из него нужно выйти. С 11, 2 глава Галатам, с 11 по 14 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных». Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех. Посмотрите, если я лицемерю, подвергаются многие проблеме. Если я лицемер, заражаются вокруг меня люди. Нужно кем-то быть, нужно как-то себя представлять. Почему Христос говорил: «Будьте как дети»? Вот тут как-то общались, сидят дети, они маленькие, они еще, может, плохо понимают, что говорят особо. Ну вот они дети. Вот простите, вот у него там нужно выйти газом, внутри скопишься, он не стесняется. Больше стесняются родители, они: «Да подожди, нормально все, он ребенок». Дорогие друзья, вот если бы мы были бы такие, вот если бы мы были вот такие в Господе, если бы мы были идентичны тому, что мы внутри есть, возможно, мы сегодня бы не сидели так напряженные. Возможно, мы бы видели друг друга такие, какие мы есть. Нам не нужно было скрываться. Нам не нужно было величаться, быть тем, кому я хочу, как себя хочу представить. Мы были бы настолько искренне, чисты. Сейчас сидели бы, я уверен в этом. Вот так вот. Просто улыбались бы. А если у нас была бы проблема, другой бы увидел ее и начал бы соучаствовать, начал бы соболезновать. Потому что видит проблема, нужно с кем-то поплакать, нужно с кем-то поскорбеть немножко. А кто-то в борениях поссорился, и у него проблема. Другой бы обнял бы, пообщался бы, помолился бы, поддержал. Насколько важно быть тем, кем ты есть внутри. Не носить этот скраб раба. Не быть в этом рабском состоянии, положении. Итак, еще раз. Стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Я есть жизнь. Филиппийцам 4:7. Когда мы в свободе, которую даровал нам Христос, написано: «Мир Божий, который превыше нашего разумения». Мы можем не понимать, как это происходит. «Который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Да благословит нас Господь быть теми, кто мы есть внутри, и не одевать эту маску двуличия, этот маскировочный маск, халат, но быть тем, кто мы есть. Аминь.